3c. Повторим модальные глаголы mögen, dürfen, können, müssen, wollen и sollen. Быть должным, иметь обязанность. Müssen. Если вы хотите перевести деньги, сначала вы должны заполнить бланк перевода. Wenn Sie Geld überweisen wollen, müssen Sie zuerst einen Überweisungsauftrag ausfüllen. Мочь. Иметь разрешение на что-либо. Dürfen. Она может снимать деньги уже сегодня. Sie darf heute schon Geld abheben. Мочь. Быть способным. Können. Могу я внести на счет 1000 евро? Kann ich 1000 euros einzahlen? Быть должным. Что-либо ожидается от кого-либо. Sollen. Она должна отправить мне деньги. Sie soll mir das Geld überweisen. Хотеть. Wollen. Ты действительно хочешь закрыть счет? Willst du dein Konto wirklich auflösen? Mögen. Одобрять, любить используется двумя способами. Изъявительное наклонение этого глагола выражает любовь, не любовь. Я не люблю взбитые сливки. Ich mag Schlagsahne nicht. Кроме того, mögen и möchten в форме сослагательного наклонения выражают желание или намерение. Я хотел бы познакомиться с господином Вебером. Ich möchte Herrn Weber gern kennenlernen. Хотите чашечку кофе? Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Нет, спасибо. Я не люблю кофе. Nein, danke. Ich mag Kaffee nicht. Я бы лучше выпил чаю. Ich möchte lieber Tee. Союзы. Wenn. Если, когда. Falls. Если. Vorausgesetzt das. При условии что. И. Gesetzt den Fall das. В случае если вводят условные предложения. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Если он хочет открыть счет, он должен будет принести паспорт. Wenn er ein Konto eröffnen will, muss er seinen Ausweis mitbringen. Частица dann то может употребляться или опускаться. Если он хочет открыть счет, то он должен будет принести паспорт. Wenn er ein Konto eröffnen will, dann muss er seinen Ausweis mitbringen. Если он не может заплатить, пожалуйста, заморозьте его банковскую карту. Falls er nicht bezahlen kann, sperren Sie bitte seine Scheckkarte. При условии, что он вовремя вернется, он еще сможет позвонить в банк. Vorausgesetzt, dass er rechtzeitig zurückkommt, kann er noch bei der Bank anrufen.